В это время в маленькой комнате с каменными стенами все напряженно смотрели на дверь. Все слышали, как нападающие скрежещут чем-то по полу и петлям. Вот раздался стук и звуки глухого голоса. Двое служанок зарыдали. «Что он сказал?» — спросил Блэксорн. Марико облизала сухие губы. «Он сказал, чтобы мы открыли дверь и сдались, или он взорвет ее». «Они могут сделать это, Марико-сан?» «Не знаю, они могут, конечно, применить порох». Рука Марико потянулась к поясу, но вернулась пустой. «Где мой нож?» Все женщины стали проверять, есть ли у них ножи. У Кири не было, у Сазука тоже, ни у Ачико, ни у госпожи Эцу. У Блэксорна пистолет и длинный боевой меч. Короткий меч выпал при стремительном бегстве. Глухой голос раздался снова, он стал еще более злым и требовательным. Все глаза в комнате обратились к Блэксорну, но Марико знала, что ее предали, и время ее кончилось. Он говорит, если мы откроем дверь и сдадимся, все будут свободны, кроме вас. Марико отбросила прядь волос от глаз. Он говорит, вы нужны им, как заложник, Анджин-сан. Это все, что им нужно. Блэксорн подошел, собираясь открыть дверь, но Марико в отчаянии преградила ему путь. Нет, Анджин-сан, это только хитрость, простите меня, но им нужны не вы. «Они хотят меня, не верьте им. Я им не доверяю». Он улыбнулся ей, слегка похлопал по плечу и взялся за один из засовов. «Дело не в вас. Им нужна я. Это только хитрость. Клянусь вам, не верьте им, пожалуйста». Она взялась за его меч. Ей удалось наполовину вытащить его, прежде чем он понял, что она делает. Блэксорн схватил ее за руку. «Нет», — приказал он, — «прекратите. Не отдавайте меня в их руки. У меня нет ножа. Пожалуйста, Анджин-сан». Она пыталась освободиться от его руки, но он перенес ее в сторону, освободил себе дорогу, положил руку на верхний засов. «Дозо!» — сказал он остальным, пока Марико отчаянно пыталась остановить его. Ачико вышла вперед, убеждая Блэксорна вместе с ней. Марико пыталась освободиться и кричала: «Пожалуйста, Анджин-сан, это только хитрость, ради бога!» Его рука толчком освободила верхний засов. «Им нужно захватить меня живой!» — отчаянно кричала Марико. «Разве вы не видите? Взять меня в плен, разве не понятно? Они хотят взять меня живой, и тогда все будет зря. Завтра Торанага пересечет границу. Я прошу вас, это всего лишь хитрость, ради бога!» Ачико обхватила Марико руками и умоляла вместе с ней, отталкивала ее, делая ему знак «Открыть дверь! Исоги! Исоги, Анджин-сан!» Блэксорн открыл центральный засов. «Ради бога, не превращайте все смерти в бессмыслицу! Помогите мне! Помните, вы обещали!» На этот раз реальность того, о чем взывала Марико, дошла до него, и Блэксорн в панике начал задвигать засовы. Его остановили яростные удары, обрушившиеся на дверь. Железо звенело о железо. Потом послышался голос, короткое яростное крещендо, и вдруг все звуки за дверью оборвались. Женщины отскочили к дальней стене и съежились там. «Уходите от двери!» — закричала Марико, бросаясь за ними. «Он собирается взорвать дверь!» «Задержите его, Марико-сан!» Блэксорн подскочил к боковой двери, которая вела к крепостным стенам. «Скоро здесь будут наши люди. Придумайте что-нибудь с засовами, что они застревают, что-нибудь!» Он налег на верхний засов боковой двери, но тот сильно заржавел. Марико послушно подбежала к двери и стала создавать видимость, что пытается открыть центральный засов, умоляя ниндзя с другой стороны. Потом она начала греметь нижним засовом. Снова голос еще яростнее. Марико удвоила свои слезные мольбы. Блэксорн бил рукой по верхушке задвижки, но она не поддавалась. За ним беспомощно следили женщины. Наконец засов шумом сдвинулся с места. Марико пыталась отвлечь внимание от этого звука, а Блэксорн принялся за последний. Руки у него были мокрыми. Вожак-ниндзя за дверью возобновил свои грозные предупреждения. Блэксорн в отчаянии схватил меч и начал бить по засову рукояткой, как дубинкой, не заботясь уже о шуме. Марико, как могла, старалась заглушить его. Болт казался приваренным. За дверью вожак-ниндзя с красной нашивкой чуть не сошел с ума от ярости. Это потайное укрытие было совершенно не предусмотрено. Вождь их рода приказал ему захватить живой Тода Марико, убедиться, что она безоружна, и передать ее серым, которые будут ждать у выхода из погреба. Он знал, что время уходит, слышал звуки ожесточенного сражения в коридоре, снаружи комнаты для приемов, и с досадой подумал, что они были бы уже в безопасности в погребе, выполнив свою задачу, если бы не эта тайная крысиная нора и его чересчур ретивый дурак-братец, который начал слишком рано. Карма иметь такого брата! С зажженной свечой в руке он насыпал порох в виде длинной дорожки, ведущей к маленьким мешочкам с порохом. Они принесли их в заплечных сумках на случай отступления, чтобы взрывать секретные проходы в подвалах. Теперь нужно решить, взрывать ли дверь. С одной стороны, это единственный способ проникнуть внутрь. С другой, это женщина Тода за дверью. Взрыв наверняка убьет ее вместе со всеми, кто там засел. Но он тогда не выполнит своей задачи, и все жертвы окажутся напрасными. Донесся шум торопливых шагов, появился один из его помощников. «Быстрее!» — прошептал он. «Мы не можем больше их удерживать!» и убежал. Вожак с красной нашивкой решился. Махнув рукой своим людям, чтобы они спрятались, он закричал, предупреждая тех, кто за дверью: «Отойдите подальше, я взрываю дверь!» Он поджег пороховую дорожку и отпрыгнул в безопасное место. Порох затрещал, вспыхнул, и огонек побежал к мешкам. Блэксерну удалось, наконец, справиться с последним засовом. Боковая дверь распахнулась. В комнату ворвался свежий ночной ветер. Женщины устремились на веранду. Старая госпожа Эцу упала. Он подхватил ее и вытащил наружу. Потом вернулся за Марико. Но она прижалась спиной к двери и твердо заявила: «Я Тода Марико протестую против этого подлого нападения своей смертью». Он прыгнул к ней, но его отбросило в сторону взрывной волной. Дверь сорвала с петель, взрывная волна проникла в комнату и отразилась от противоположной стены. Взрывом сбила с ног Кири и остальных женщин, хотя они и были снаружи, на крепостной стене. Но серьезно никто не пострадал. В комнату сразу потянулся дым, но быстрее него ворвались ниндзя. Искореженная железная дверь валялась в углу. Вожак с красной нашивкой стал на колени около Марико. Остальные рассыпались кругом, заняв оборонительную позицию. Он сразу понял, что она сильно пострадала от взрыва и скоро умрет. «Карма», — подумал он и вскочил на ноги. В углу лежал оглушенный Блэксорн. Струйка крови тянулась у него из носа и ушей. Он с трудом приходил в себя. Рядом валялся покореженный пистолет, теперь совершенно бесполезный. Вожак с красной нашивкой сделал шаг вперед и остановился. В дверях появилась Ачико. Ниндзя посмотрел на нее и тут же понял, кто это. Потом снова опустил глаза на Блэксерна, презирая его за стрельбу из пистолета, подлую стрельбу из-за двери, что стоило ему жизни одного из его людей и раны у другого. Потом снова посмотрел на Ачико и вынул нож. Она отчаянно защищалась, но он ударил ее ножом в левую грудь. Она умерла мгновенно, пока падала на пол. Ниндзя без всякой злобы вытащил нож из скрюченного трупа. Он выполнил последний из полученных им приказов. Он думал, что это приказал Ишидо, хотя никогда бы не мог этого доказать. Если им не повезет, и госпожа Тода сумеет покончить с собой, он должен оставить ее нетронутой и не предъявлять ее голову. Спасти чужеземца, оставить живыми всех женщин, кроме Киямы Ачико. Он не знал, почему ему приказали убить ее, но приказ был заплачено, так что ей пришлось умереть. Ниндзя подал сигнал к отходу. Один из его людей поднес к губам изогнутый рог и издал пронзительный звук, который эхом отозвался по всему замку и разнесся далеко в ночи. Вожак еще раз осмотрел Марико, последний раз убедился, что девушка мертва, и, наконец, проверил, жив ли чужеземец. Смерти его он так хотел в этот момент. Потом развернулся и начал отступать через комнаты и коридоры в сторону зала для приемов. Ниндзя защищали центральный вход, пока не прошли все нападавшие с красными нашивками. Потом метнули в коридор еще несколько дымовых и зажигательных фляжек и начали отступление. Их прикрывал вожак нападавших с красными нашивками. Дождавшись, пока все окажутся в безопасности, он раскидал несколько горстей едва заметных проволочных ежей, маленьких колючих шариков со смертельным ядом на шипах, и ускользнул, как только коричневые ворвались в зал для приемов. Несколько человек бросились за ними, остальные свернули в коридор. Раздались стоны и крики. Его преследователи наступали подошвами на острия ежей и тут же погибали. Единственным звуком в маленькой комнате было тяжелое дыхание Блэксерна. На крепостной стене стояла Кири, ее шатало, кимоно было порвано, локти и кисти рук кровоточили. Она накренилась в сторону, уткнулась взглядом в Ачико и закричала, потом качнулась в сторону Марико и опустилась возле нее на колени. Еще один взрыв где-то в замке поднял в комнате пыль, послышались крики и отдаленные возгласы «пожар». В комнату повалил дым. Сазуко и служанки вскочили на ноги. Сазуко была вся в синяках и ссадинах, лицо и плечи разбиты, кисть сломана. Увидев Ачико, она в ужасе открыла рот и закричала. Кири молча посмотрела на нее и показала на Блэксерна. Молодая женщина, спотыкаясь, направилась к Кири, увидела Марико и зарыдала. Но ей все же удалось овладеть собой. Она вернулась к Блэксерну и попыталась помочь ему встать на ноги. Служанки кинулись помогать ей. Он схватился за них и попробовал удержаться на ногах, но зашатался и упал с кашлем и рвотой. Кровь все еще сочилась у него из ушей. Ворвавшиеся в комнату коричневые в ужасе озирали комнату. Кири стояла на коленях около Марико. Один из самураев поднял ее, остальные столпились вокруг. Вдруг вошел мертвенно-бледный Ябу, все расступились. Увидев, что Блэксорн жив, Ябу сразу успокоился. «Приведите доктора, быстро!» — приказал Ябу и опустился на колени около Марико. Лицо у нее почти не пострадало, но все тело было изуродовано. Ябу сорвал с себя кимоно и накрыл Марико. «Быстрее за доктором!» — отрывисто приказал он. Потом повернулся к Блэксорну и помог ему поудобнее устроиться у стены. «Анджин-сан! Анджин-сан!» Блэксорн все еще был в шоке, в ушах у него звенело, глаза едва что-то различали, на лице ушибы и пороховые ожоги. Потом в глазах у него просветлело, он как будто разглядел Ябу, но фигуру его пьяно качало перед глазами. Запах порохового дыма действовал одуряюще. Блэксорн не мог понять, где он, кто он. Чувствовал только, что он на борту корабля ведет бой, его корабль поврежден и нуждается в нем. Но тут взгляд его упал на Марико, и он все вспомнил. Шатаясь, Блэксорн встал с помощью Ябу и подошел к ней. Казалось, Марико спокойно спит. Блэксорн тяжело встал на колени и откинул в сторону кимоно, но снова быстро накрыл ее. Пульс почти не прослушивался, потом вовсе прекратился. Некоторое время Блэксорн оставался в том же положении, глядя на нее, шатаясь, чуть не падая. Появился доктор, покачал головой и что-то сказал. Блэксорн не расслышал, не понял. Он знал только, что смерть настигла ее, и он теперь тоже умер. Блэксорн перекрестил Марико, произнес по латыни слова, необходимые, чтобы успокоить ее душу, и стал молиться о ней, хотя изо рта не вылетало ни единого слова. Исполнив свой долг, он снова постарался встать и даже выпрямился, но тут голова его как бы взорвалась, в глазах вспыхнул пурпурный свет, и Блэксорн рухнул на пол. Его заботливо подхватили, уложили на полу и оставили приходить в себя. «Он умер?» — спросил Ябу. «Почти». «Непонятно, что у него с ушами, Ябусама», — ответил доктор. «Возможно, еще и внутреннее кровотечение». Один из самураев нервно произнес: «Нам бы лучше поторопиться, вынести их отсюда. Огонь может распространиться во все стороны, и мы окажемся в ловушке». «Да», — согласился Ябу. Еще один самурай срочно позвал его на стену, и ему пришлось уйти. Старая госпожа Эцу лежала у стены, за ней ухаживала служанка. Лицо у госпожи Эцу было серое, глаза слезились. Она внимательно посмотрела на Ябу, с трудом узнала, кто это. «Косиги Ябу сама?» «Да, госпожа». «Вы здесь старший офицер?» «Да, госпожа». Старая женщина сказала служанке: «Пожалуйста, помоги мне встать, но вам лучше бы подождать доктора. Помоги мне встать». Самураи на крепостной стене смотрели, как она встает, поддерживаемая служанкой. «Послушайте», — заговорила она в абсолютной тишине, хриплым прерывающимся голосом, — «я Маэда Эцу, жена Маэды Париноси, владыки Нагато, Ивами и Аки, свидетельствую, что Тода Марико-сама лишила себя жизни, чтобы избежать позорного плена, которым угрожали ей эти ужасные негодяи. Я свидетельствую, что Кияма Ачико выбрала нападение на ниндзя, лишив себя жизни, чтобы не подвергаться риску попасть в плен. Что, если бы не смелость этого самурая-иностранца, госпожа Тода была бы захвачена в плен и опозорена. Все мы, кто остался в живых, должны быть благодарны ему, и наши господа должны быть благодарны ему за то, что он спас нас от позора. Я обвиняю господина генерала Ишидо в том, что он организовал это позорное нападение и предал наследника и госпожу Ошибу». Старая дама покачнулась и чуть не упала. Служанка зарыдала и подхватила ее под руки. «И господин Ишидо предал их, и совет регентов. Я прошу вас быть свидетелем того, что я больше не могу жить с таким позором». «Нет, нет, хозяйка», — всхлипывала служанка, — «я не позволю вам, отойди». «Косиги Ябу-сан, пожалуйста, помогите мне, отойди, женщина». Ябу подхватил госпожу Эцу вместо служанки. Старая женщина была почти невесома и приказал служанке отойти. Та повиновалась. Госпожу Эцу мучили сильные боли, она дышала с трудом. «Я подтверждаю, что все это правда, своей смертью», — произнесла она слабым голосом и подняла глаза на Ябу. «Я почла бы за честь, если бы вы помогли мне. Пожалуйста, помогите мне выйти на стену». «Нет, госпожа, вам незачем умирать». Она спрятала лицо от остальных и прошептала ему на ухо. «Я уже умираю, Ябу-сама. У меня внутреннее кровотечение, что-то там лопнуло при взрыве. Помогите мне выполнить мой долг. Я старая, от меня нет никакой пользы. Последние 20 лет меня преследуют боли. Пусть моя смерть тоже поможет нашему господину». В ее тусклых глазах мелькнул блик. Он осторожно поднял ее и гордо стал рядом с ней на контрфорсе. Двор был далеко внизу, под ними. Ябу поддерживал ее, пока все присутствующие низко кланялись старой госпоже. «Я сказала правду. Я свидетельствую это своей смертью», — заявила она, одиноко возвышаясь над бездной. Голос ее прервался. Она закрыла глаза, прощаясь со всеми, и шагнула вниз навстречу своей смерти.